Глава 59. Энджи торопливо шарила в ящиках отцовского стола, ища ключи от несгораемого шкафа, в котором Джозеф Паларино держал все документы. Снаружи бесновался ветер, гоня к берегу сизые тучи, изгибая деревья чуть ли не вдвое. Небо потемнело. Телефон пискнул. Еще один звонок, новое сообщение, но Энджи было не до этого. Отца не было дома, поэтому она открыла дверь своими ключами и сразу направилась в его кабинет. Она искала документы и информацию, любые сведения о своем детстве, Италии, аварии, отцовском отпуске, что-нибудь, способное подтвердить даты. Я не сумасшедшая, у меня не галлюцинации, это воспоминания. Когда снаружи потемнело, Энджи включила настольную лампу. Наконец ключи нашлись под поддоном с карандашами в нижнем ящике стола. Энджи схватила связку, нагнулась к отделению шкафа под книжными полками, где у отца стоял несгораемый сейф, и отперла замок. Включив еще одну лампу, она села на пол и принялась вынимать бумаги и выкладывать их на ковер. Быстро веером пролистывала паспорта, документы на страховку, старые и новые завещания родителей, брачный контракт, документы на покупку дома, медицинские счета. Вдруг она замерла. Ей попалась вырезка из газеты. На итальянском. В пластиковом файле. Под заголовком шла черно-белая фотография помятого белого седана, сорвавшегося с насыпи, а на шоссе над местом аварии можно было разглядеть скорую и пожарную машину. Врачи и пожарные стояли на краю дороги и смотрели вниз, на смятый автомобиль. Энджи прошла под фотографией. Нахмурилась, прочитав слово «погибла». Между стопцов текста была помещена фотография маленькой девочки с подписью «Анжела Паларино», 4 года. Статья была датирована мартом 1984 года. Во рту у Энджи пересохло. Ей 5-й год пошел в 86-м. Где бы ни вкралась ошибка, в дате или возрасте ребенка получалась какая-то бессмыслица. От порыва ветра толстая ветка стукнула в огромное стекло. Энджи сильно вздрогнула. Слыша, как дождь забарабанил по металлической крыше, она достала из кармана мобильный и набрала свой любимый итальянский ресторанчик, где регулярно брала обед на вынос. Когда трубку сняли, она попросила позвать Марио, владельца. «Алло!» — крикнул он. В трубке было слышно звяканье и бряканье кастрюль и сковородок, и голоса поваров. «Марио!» Энджи старалась говорить громко, быстро и четко. «Это Энджи Паларино. У меня большая просьба, и это очень срочно. Можешь уделить мне минуту?» «Энджи, подожди, я перейду в кабинет». Когда телефон снова ожил, фоновый шум стал заметно тише, и Марио больше не нужно было кричать. «Чем могу тебе помочь?» «Мне нужен перевод с итальянского на английский. Старая газетная вырезка». «А, нет проблем. Сбросишь по факсу?» «А у тебя есть смартфон или имейл, куда я могла бы выслать фотографию статьи?» Марио продиктовал свой электронный адрес. «И еще, Марио, понимаешь, это очень личное, поэтому...» «Не волнуйся, Энджи, что происходит с Марио и остается». Она улыбнулась. «Ладно, тогда одну минуту». Она сфотографировала статью и отправила сообщение. Она нервно мерила кабинет шагами, в ожидании, когда Марио прочтет текст. Но отчего-то напряглась, когда зазвонил телефон. «Странные дела, Энджи. Что это за статья?» «Марио, а что там написано? Ты мне, главное, переведи». «Тут сказано, дочь канадских граждан Мириам и Джозефа Паларино погибла в дорожной аварии в Тоскане. Анжеле Паларино было всего 4 года». Марио помолчал. «Здесь сказано, что погибшую звали Анжела Паларино. Это какая-то ошибка?» По спине Энджи пробежал мороз. В голове образовался водоворот, втягивая все, что она знала как правду, в бешеную разноцветную спираль, которая, подобно настоящей водяной воронке, всасывалась в какую-то черную дыру. «Энджи, ты меня слышишь? А дата? Когда это произошло?» «12 марта 1984 года». «Марио, ты можешь никому об этом не говорить? Мне нужно все обдумать». «Конечно, конечно, я же сказал, все, что происходит с Марио... Спасибо, я твоя должница». Энджи нажала отбой и невидящими глазами уставилась на свое искаженное отражение в испачканном дождевыми каплями оконном стекле. Согласно газетной статье, Энджи Паларино погибла в возрасте 4 лет. Но это ошибка. Иначе кто сейчас отражается в стекле? Минуты летели, а Энджи все смотрела на себя, не в силах осмыслить новость. Она-то думала, ее преследовали воспоминания об аварии. Боль, попытка спастись из сминающейся, изуродованной машины. Неужели это ложная память? А куда она попадала в гипнотическом трансе? Что это были за люди с ножом? Куда отнести эти воспоминания? Она бросилась к документам, разбросанным по ковру, и, опустившись на колени, стала перебирать все подряд, пока не нашла, наконец, то, что искала. Свидетельство о рождении Энджи Паларино. На листке значилась дата — 14 февраля 1980 года. Под ложечкой точно лег холодный камень. Это вообще не ее свидетельство. Сзади открылась дверь, Энджи резко обернулась. На пороге стоял отец. Побелев, он смотрел на лист в руках дочери, на стопки документов на ковре. «Энджи?» «Кто она?» — требовательно спросила Энджи. «Чье это свидетельство о рождении? Что за малышка погибла в аварии? Почему меня зовут так же, как ее? Кто я, черт побери?»